Наконец, трудовой день закончился. В ожидании ужина, которым меня обещала накормить Машка, я сел и начал набрасывать примерную карту Застеколья. Изобразил крепости, известные мне деревни. Как сумел, нарисовал торные тропы и дороги. Оказалось, не так и много. Все остальное пришлось на леса, озера и болота. Задумался, как изображать жилища водяных, лежбища леших и зимовки анчуток. Получалось, слишком много зеленого и синего. Надо бы упорядочить. От раздумий меня отвлек стук в двери появления Вадика. Меня Вася прислал. Говорит, русалки приплыли, Олега Васильевича хотят видеть, сообщил парень. Из кухни вышла Машка. Недовольно посмотрела на посыльного. Пойдешь? Поинтересовалась рыжая. Может, поешь вначале? Я потянул носом в сторону кухни, из которой пахло чем-то вкусным. Ну, коли приплыли, значит нужно. Лучше самому сходить, а не то зов врубит. Зов? Удивилась Машка. А что это такое? Потом расскажу. Отмахнулся я и, чмокнув супругу в обе щечки, пошел вниз. Около озера топтался Василий, мой боевой друг, а ныне, так сказать, заместитель князя. Посадником, что ли, Ваську обозвать? Чувствуется, что парень тут находится лишь по обязанности. Кого теперь русалками испугаешь или удивишь? Ну, где тут барышни? Поинтересовался я, глядя на воду. Уже темнело и было плохо видно. ЗДР расти, Олег Васильевич. Тут я, тут, в камышах сижу. Водоплавающая барышня выбралась на бережок. Если бы не знал, что она русалка, не отличил бы от обычной девушки. Правда, зеленовато слегка, голенькая, так теперь еще и не то увидишь. Разве, что, волосы ниже пояса и такой красоты, что ахнуть. Здравствуй, сударыня. Поприветствовал я. Хотел поинтересоваться, как звать, но вспомнил, что у русалок имен нет, а коли и есть, людям не сообщат. Короче так, сходу приступила барышня к делу. Забирай своего парня обратно. Какого парня? Спросил я, но потом до меня дошло, Артем. Тот самый, сексуально озабоченный юнец, которого я сплавил русалкам. С чего это? Спасибо, Олег Васильевич, за подарок, но он, как бы тебе сказать, совсем по-человечески почесала русалка затылок, ни на что уже не годен. Мы уж его и так и этак, и корешками кормили и настойка из бурых водорослей поили. Первое время помогало, а сейчас, фи, сплошное разочарование. Кому он теперь нужен? Хотели самам скормить, но батюшка сказал, верните, грит, мальца Олегу Васильевичу. Убьете парня, а он обидится. Кто обидится? Не понял я. Малец, ну, ты обидишься, понятное дело. Мальцу то чего обижаться, коли его самы съедят, махнула русалка рукой, а потом, вложив два пальца в рот, свистнула так, что мы с Васькой схватились за уши. Из камышей вышли еще две гидродевушки, держа под руки Артемку. Парень, подняв глаза мученика, прошептал, Олег Васильевич, заберите меня отсюда, или сами убейте. Когда русалки отпустили парня, он рухнул к нашим ногам, как сноп соломы. Что ж вы такое с ним сделали-то? В недоумении поинтересовался Васька, присаживаясь на корточки перед Артемом. Пошли с нами, белобрысый, расскажем, призывно склонила голову одна из барышень и эротично облизала языком губы. И покажем. Вторая уже подхватила под ручку моего заместителя. Васька, братан, не вздумай, еле слышно прошептал Артем. Они тебя каждый день по 10 раз или чаще. Девушки, спасибо, до свидания. Забеспокоился я, отбирая у девчонок Василия, который, кажется, уже готов был идти вместе с ними. Да ладно, пошутили мы, усмехнулись барышни. Зашли в воду и, без всякого шума и всплеска, ушли. Видишь, Васенька, к чему приводит любовь? Кивнул я на тело Артема. Да, опомнится, он все до девок рвался, задумчиво обронил Василий. Похоже, сбылась мечта идиота. Ага, кивнул я, поднимая Артемку. Ну, пошли, озабоченный ты наш. Ночью проснулся от шума, хлопали двери, кто-то ходил, громко топая ногами, об пол стукались какие-то тяжелые предметы. Впечатление, не то, война началась, не то перетаскивают мебель. Я вскочил, вытащил из кобуры АПС, по башке можно стукнуть. Вылетел, как был, в одних трусах и обалдел. В комнату, которую я считал своим домашним кабинетом, заносили мебель. Ну, не саму мебель, а комплектующие, из которых ее предстояло собрать, как сейчас принято говорить, модули. Словно, не книжные шкафы собираем, а космический корабль. Но грузчиками были не мускулистые парни в комбезах и не тощие студенты в трениках, сам когда-то вагоны разгружал, а малорослые детки, волосатые с головы до пяток. Ими руководил домовой, которого мы прозвали Цитадельным. «Князь, спать иди», — буркнул Цитадельный вместо приветствия и отвернулся. «Ты чего не спишь?» — вышла вслед за мной Машка, кутаясь в одеяло. «А», — только и сумел я ответить, показав на домовых, которые тягали упаковки. «Ну», — зевнула жена и потянула меня обратно. «Пошли спать, нечего Доброжилов смущать. Заснешь тут, неужели, домовые у нас в роли хозобслуги?» Ворочаясь сбоку на бок, спросил. «Маш, а почему они грузчиками работают? А где я других возьму? Ничего, не переломится. Главное, правильно задачу поставить. И вообще, пусть пределы будут», — отозвалась жена и заснула. Машке весь вечер пришлось возиться с Артемом, делать уколы, ставить капельницы. Предварительный диагноз — начальная степень дистрофии. Да, получил парень все, чего хотел, но зато и врачам есть занятие. Решив, что завтра расспрошу подробней, заснул, сказывалась бессонная ночь и усталость двух дней, перенасыщенных приключениями. Утром проснулся от вкусного запаха, не иначе, пекут блины или оладьи. Встал, умылся, почистил зубы и вышел на кухню. Проснулся, улыбнулась Машка, переворачивая очередную оладью. «Вроде, не так уж давно мы с Машкой знакомы, а вот, поди ж ты, моя застекольная супруга уже знает пристрастия». Я уминал оладушки со сметаной, запивая их крепким и сладким чаем. Рыжая сидела напротив, подперев рукой подбородок. «А сама то чего?» – спохватился я. Машка погладила круглый живот и неопределенно мотнула головой. «Не то, сыто, не то, нельзя мучного. Ну, она женщина, да еще и врач, ей виднее. По дочке скучаешь?» Поинтересовалась Машка. «Скучаю, не стал я кривить душой. Я ведь говорил, что несколько месяцев ее не видел. А по жене?» — неожиданно спросила она, а я поперхнулся, словно в лоб получил. «Маш, мы же с тобой об этом уже говорили. Не ты ли меня убеждала, что жена там, а ты здесь? Неужели ревнуешь?» Она улыбнулась, но улыбка вышла кривой. Немного помолчала. «Знаешь, я тоже так думала, поначалу. Теперь, не знаю. Ты сегодня уйдешь, решишь свои дела с Унгерном, а потом поедешь к ней. Маш, у меня там дочь, школу заканчивает. Куда поступать будет? Либо в МГУ, либо в литературный институт, либо еще куда-нибудь. В общем, подвел я итог, куда-нибудь в столицу». «Понятно», — вздохнула Машка. «Вы с супругой останетесь вдвоем. Как представлю себе, что ты с ней спишь, начинаю беситься. Ну, а мне то что делать?» — растерялся я. «Разводиться, есть расхотелось. Вот уж, чего не ожидал, так это сцены ревности. Впрочем, когда я только-только завел роман в Застеколье, о чем-то таком предполагал. И, пусть Ярослав и сама Машка говорили, что семья в Застеколье и семья на Большой Земле не означают двоеженство, человеческую натуру не переделаешь. Пора мне», — вздохнул я, выбираясь из-за стола. «Пора, значит пора», — не стала спорить и останавливать меня Машка. «Бумаги не забудь». «Ага», — рассеянно кивнул я, убирая во внутренний карман толстый конверт с результатами исследований. Я сам запечатал этот конверт и заклеил его скотчем, для лучшей сохранности и, чтобы самому не было соблазна сунуть нос в результаты экспертиз. Хотя, если будет желание подглядеть, никакой скотч не остановит. Глава 10. Сегодня я решил не экспериментировать и не выделываться, чтобы не оказаться там, где не нужно. Я человек впечатлительный, а возможность оказаться в доменной печи была вполне реальной. Представил поляну, проселочную дорогу, на ней бронированную машину, рядом коллег, генерал-майора и просто майора. Шагнул. «Мать твою!» — донесся возмущенный голос генерал-майора. «Полегче не мог, виноват, товарищ генерал», — смущенно пробормотал я, увидев, что сбил таки с ног своего начальника, а за компанию с ним и коллегу майора. Потерев занывшее от удара плечо, протянул начальнику руку. «Неудачно как-то, смотреть надо», — буркнул смущенный генерал. Впрочем, от моей помощи Виктор Витальевич отказался и бодренько вскочил на ноги. Мой коллега вставать с четверенек не спешил, оглядываясь и убирая пистолет. «Профи», — поинтересовался с опаской. «Олег, ты всегда так появляешься, полегче надо». «Ну, хватит наезжать», — возмутился я. «Я же извинился. А ты чего вернулся, то, что то забыл?» «В смысле?» — не понял я. «Вернулся, как договаривались, через сутки. Боюсь, что придется применить расхожий штамп под названием «Немая сцена». Унгерн переглянулся с майором, а потом они дружно уставились на меня. «Хотите сказать, что обернулся быстрее?» «Ты ушел минуту назад», — мягко сообщил генерал, демонстрируя циферблат на запястье, уточнил. «Минута с четвертью. А если сминусовать время нападения, разговор, то полминуты». Разглядывая мою физиономию, щедро вымазанную зеленкой, хмыкнул. «А самое интересное, что я вам верю. Вы, господин полпред, судя по всему, куда-то успели вляпаться». «Не куда-то, а во что-то», — поправил я начальника. Потом признался. «Неудачное приземление. Врезался в стену». «Ну-ну», — хмыкнул Виктор Витальевич, оценивая, что у меня еще не на месте. Не поленившись, повертел так и этак. «Я уже боюсь, Олег Васильевич, что ты однажды шагнешь куда-нибудь не туда, под электричку, или просто пузом на вилы. Мне осталось лишь пожать плечами и смущенно почесать затылок. Учили меня, учили, а так и не выучили. С пространством, кажется, получилось, а вот со временем, снова не очень. Я ведь представил Унгерна и майора в тот момент, когда они расставались со мной. Ну, раньше, не позже». Унгерн еще раз вздохнул и хмуро поинтересовался, когда вещдоки прибудут. Ответа не потребовалось, потому что из воздуха появились два деревянных ящика на колесах. Наверное, кто-то их толкал сзади, но нам он не показался. «И что теперь с ними делать?» — поинтересовался генерал с сарказмом. «Как что?» — не понял я. Потом до меня дошло, мы же договорились на завтра. Стало быть, фургоны придется ждать целые сутки. К счастью, рядом был мудрый начальник. Генерал лишь посмотрел на меня, выразительно поиграл бровями и вытащил телефон. Ткнув клавишу, сказал: «Подъезжайте прямо сейчас, ждем». Повернувшись ко мне, усмехнулся. «Ну, я как чувствовал, что ты опять что-то выкинешь. Велел машины заранее в грязовец пригнать. Часа через два прибудут». «Так это же хорошо», — расплылся я в улыбке. «Вам не придется целые сутки на поляне ждать». Унгерн и Пономарев посмотрели на меня, как на больного. «И что я опять сказал?» «Эх, Олег Васильевич», — вздохнул генерал. «С чего бы нам на поляне сутки торчать? Я уже местному начальству позвонил, ждут они нас. Сейчас бы в баньку наладились, а завтра, с утра, собирались рыбку половить в Кубинском озере. Теперь придется в Москву возвращаться». Мне стало немножко стыдно. Получается, лишил коллег заслуженного отдыха. А сутки в нашем деле – это очень много. «А может, вместе поедем?» – предложил я. «Какая им разница, двое или трое?» «А ведь и точно», – обрадовался генерал, а потом спохватился. «Тьфу ты, а я уже фурам команду дал, и группе поддержки», – вздохнул. «И чего это я раньше времени? Ну, пусть все идет, как идет». Когда ящики были упакованы в две чистенькие фуры с надписью «Молоко», а грузчики куда-то исчезли, подозреваю, что где-то рядышком спецавтобус, мы тронулись в путь. «Виктор Витальевич, я вам в Москве нужен?» — поинтересовался я. «Если нет, то я бы домой смотался. Пока по застекольям болтаюсь, дочка не то, что институт закончит, а замуж выйдет». «Так я же тебе не начальник», — хмыкнул Унгерн. «Наоборот, это я у тебя помощником работаю». Увидев заинтересованный взгляд Леонида в зеркале, пояснил: «Ты, майор, не смотри, что я Олега тоже майором именую. Это мы из соображений конспирации. Если по табелю о рангах судить, он не ниже статского советника». «А почему так мало?» — удивился я. «А разве статский советник не генерал-лейтенанту равен?» «Нет, тогда я что-то путаю. Статский советник, он между полковником и генералом. В военных чинах был бригадир, но его отменили, а в гражданских остался». Я открыл рот, чтобы разразиться небольшой лекцией о чинах Российской империи, о том, что гражданский чин на самом-то деле не соответствовал военному, а полномочный представитель – это не меньше генерал-губернатора, соответственно, не меньше действительного тайного советника. Но в кармане генерала зазвонил телефон. «Да, где?» «Понял», – только и сказал Унгерн, убирая трубку. Повернувшись ко мне, спросил: «Знаешь, что случилось? Те фуры, которые мы…» задумался генерал, подбирая верное слово. «Шмонали», — подсказал я, подумав, поправился. «Собирались шмонать». «Ну, прет из тебя мент, ой, прет», — наморщил нос Виктор Витальевич, махнул рукой. «Нет бы, сказать, грузовые автомобили, с которыми мы работали. Короче, оба фургона сгорели. Есть версии, Леонид, ты тоже излагай, не изображая оловянного солдатика». «Есть», — дисциплинированно отозвался майор Пономарев. Пожав плечами, выдвинул предположение. «Возможно, оружие находилось не только в сумочке, но и в фурах. Насколько помню из ориентировки, со склада пропали пистолеты, винтовки, несколько минометов. Возможно, фургоны везли оружие. Я же в сами фуры не заглядывал, а если бы и заглянул, что толку? По накладным, рыба там была, свежезамороженная, а под рыбой мог быть тайник водителя, или их прикрытие решило замести следы. Увы, вздохнул генерал. Проверили их, очень даже досконально. Увы и ах, пистолет только у этой дамочки был, а в фурах, самая настоящая рыба. Олег, а ты что думаешь? А что тут думать? Отозвался я. Кто-то отследил наше перемещение, обнаружил фургоны и, не мудрствуя лукаво, решил их спалить. Но сомнительно. Согласен, кивнул генерал. Сомнительно. Этот кто-то должен был знать, что в Застеколье есть нечто интересное, что мы туда отправляемся, что будем использовать фуры. Тот объект, слегка выделил генерал, о котором мы с тобой говорили, не мог знать, что мы с тобой сразу поедем. Я же планировал с утра тебя в бухгалтерию и в кадры вести. Я чуть не брякнул, что Ксюха могла отследить генерала по его же собственному мобильнику, но сдержался. Во-первых, Пономарев имя потенциального крота знать не должен, а во-вторых, генерал о таких вещах и сам прекрасно знает. А коли знает, то его мобильник защищен от таких пошлых вещей, как банальное отслеживание. Или, что еще проще, Унгерн мог оставить основной телефон дома, сунув симку в запасной, зарегистрированный на какого-нибудь алкоголика. А секретарша, она все-таки не настолько важная птица, чтобы изыскать возможность следить за всеми телефонами генерала госбезопасности. А если просто, случайность, предположил я, уточнил, случайность, типа, неосторожного обращения с огнем. Кто-то из водителей сунул сигарету в бензобак, ну, не в бензобак, а что-то еще. Или другая случайность, диверсия просто так, на всякий случай. Этот кто-то, кто разрабатывает нас, узнал, что у нас было соприкосновение, он же не знал, что это была случайная встреча, решил не мудрить, а уничтожить. Очень даже возможно, не стал спорить Унгерн, могла быть случайность, и фуры могли уничтожить просто из вредности. Кстати, а они где стояли, поинтересовался я, там же и стояли, у кафе. Опергруппа обыск провела, ничего не нашли, вспыхнуло около часа назад, сейчас эксперты разбираются с поджогом. Снова зазвонил телефон, на этот раз генерал слушал несколько дольше, выключив мобильник, сообщил, никаких следов взрыва или диверсии, ни пластика, ни адской машинки. Эксперты говорят про галстук. Галстук, не понял я, галстук, любезно повторил генерал. Верно, увидев мою удивленную физиономию, решил не мучить. Старый надежный способ. Нужно засунуть галстук в бензобак и поджечь. Галстук горит, потом загорается бензин, ну, а потом и все остальное. Можно и веревочку использовать, но галстуки горят медленнее. Верно, Леонид, майор-водитель лишь кивнул, но судя по блаженной улыбке, расплывшейся по его мрачной физиономии, Пономареву приходилось использовать подручные средства для взрыва машин. Возможно, не один раз. А как водилы не заметили, что у них машины поджигают? Задал я странный вопрос. Странный, потому что помимо водителей там еще были и крутые спецы. Как они то проморгали? Будем выяснять, сказал Унгерн, словно бы отвечая на мой вопрос. Задумавшись, побарабанил пальцами по стеклу, открыл бардачок и, вытащив уоки-токи, скомандовал. «Внимание!» — говорит первый. «Всем стоп! Коль скоро команда объявлена для всех, то и наш водитель дисциплинированно нажал на тормоз. Разумеется, Леонид лишних вопросов не задавал, а я постеснялся». Унгерн открыл дверцу машины, кивнув, мол, «выходите». «Ищем клопов», — сообщил Унгерн. Пономарев полез в багажник, вытащил штуку, напоминающую помесь теннисной ракетки с металлоискателем и принялся за дело. Осмотр одежды на наличие клопов ничего не дал. Потом настала очередь машины, но, к счастью или к несчастью, ничего не нашли. Хоть что-то хорошее, порадовался генерал. По крайней мере, мы чистые. Виктор Витальевич, а вы меня не могли спросить? Напомнил я о своем существовании и, заодно о проявившихся талантах. Были бы здесь жучки, ну, клопы, я бы почувствовал. Уверен, заинтересовался Унгерн. Попробую, откинулся я на подголовье, закрыл глаза и начал медитировать, стараясь проговорить вслух свои изыскания. Так, автомобильный аккумулятор, двигатель, это понятно. У Леонида, два сотовых, или смартфоны, тоже понятно. Один вместо навигатора приспособлен. У вас, товарищ генерал, аж три сотовых при себе. Ну, это мое. В багажнике две какие-то хрени, и что-то еще под капотом прилеплено. Нет, вру, это не под капотом, это наш видеорегистратор. Олег, остановись. Тряхнул меня генерал за плечо, регистратор вырубился. К слову, очень даже вовремя он меня вывел из транса. Если бы еще чуть-чуть подумал о технике, то она начала бы взрываться, ну, или просто ломаться. В электронике я не великий специалист, только если сломать, зато, никакой враг нас не видит, радостно сообщил я, ни жучков, ни клопов не обнаружено. О, а господин Кустов еще и экстрасенс, весело констатировал майор Пономарев, не отрываясь от дороги. Щелкнув по видеорегистратору, привел его в рабочий вид, хмыкнул, усилием воли глушит бытовую технику. Ты примуса не чинишь, но генерал его сарказма не разделил. Вытаскивая из карманов свои смартфоны, обеспокоенно потыкал пальцами. Работает. Не дожидаясь очередной порции упреков, вполне заслуженных, кстати, решил сработать на опережение. Кстати, Виктор Витальевич, вы не ответили. Вы мне домой разрешаете съездить? Разрешаю, хмуро кивнул генерал. Суток хватит? Суток, возмутился я. А сколько тебе нужно? Пожал плечами начальник. Ладно, пусть двое суток. А, я сегодня добрый, нехай будет трое. Вещи собрать, контейнер заказать. Я позвоню местному начальству, помогут. Поначалу я не понял, о чем идет речь, но потом до меня стало доходить. То есть речь идет о моем переезде, уточнил я. А тебе зачем служебную квартиру дали? Баб водить? Нет уж, будь добр жить там с законной супругой. Я и не собирался туда баб водить, обиделся я, хмыкнул. Понадобится, найду я квартиру. Ага, подхватил генерал с насмешкой. Найдет он квартиру. Служебный кабинет он найдет. Я снова обиделся. Пономарев, внимательно слушавший наш разговор, покосился на меня в зеркале и слегка скривил губы в усмешке, дескать, чего это ты, шуток не понимаешь. Думаю, воспринял слова шефа не как намек на уже случившееся, а как начальственный юмор. Ну, а если серьезно, посуровил вдруг Унгерн, то с момента твоего отъезда, или ухода в застеколье, к твоей семье приставлена охрана. Людей из Москвы выдернул, местных не стал трогать, да и где их взять, местных. Так что, нам гораздо проще охранять твою семью здесь, в Москве, нежели там. Да, промямлил я, чего не знал, того не знал. Но не стал делать удивленные глаза, мол, зачем, то, что ко мне самому не приставлена охрана, еще ни о чем не говорит, а вот семья легко может стать объектом давления, и, если надавит, то поплыву, спросил, было уже что-нибудь, было, не стал увиливать генерал, в твоем подъезде обнаружены две видеокамеры, причем, одна прямо у твоей двери, а вторая на лестничной площадке, кто устанавливал, пока не знаем, работа ведется, но время нужно, чтобы уточнить, куда сигналы идут. Домоуправление, разумеется, ремонт сделало в подъезде, картинка пропала, но кто даст гарантию, что камеры не торчат еще и во дворе? Каждое дерево не проверишь, ждут тебя, а пока ищут подходы. С кадрами, как я понимаю, у них не очень, но люди работают, варианты пробуют. Была зафиксирована попытка познакомиться с твоей дочерью. Так, может, обычное знакомство? Предположил я, дочь взрослая, 18 лет, если бы молодой человек был, ее возраста, тогда понятно, а тут хотел познакомиться дяденька 35 лет, из не очень дальнего зарубежья, с двойным гражданством, с деньгами, да я ему, начал я закипать, ладно тебе, горе папаша, не кипятись, усмехнулся Унгерн, смотреть нужно за дочерью, кто виноват, что тебя неделями дома не бывает, Виктор Витальевич, а вы ничего не путаете? Нахмурился я. Я так вот, взял, да по своей охоте в леса ушел. Олег, это я тебе не в упрек, вздохнул генерал. Сам всю жизнь из командировок не вылезал, не видел, как дети выросли. Это я к тому, что жизнь у нашего брата такая, интересная. А за девчонку свою не переживай. Она у тебя барышня с характером. Ухажер отшила, а он, бедолага, напился сгоря и все вещи потерял. Деньги, телефон, а самое главное, оба паспорта, и российский, и зарубежный. И что с ним? Заинтересовался я. Да ничего страшного. Гражданин сознательный, законопослушный. Сам пришел в приемник-распределитель для бродяг, написал заявление с просьбой установить его личность и выдать паспорт взамен утраченного. Сурово, хмыкнул я. Почему сурово? Вскинул брови генерал. Он сам пришел, добровольно. За месяц личность установим, паспорт выдадим, а скандала дипломатического не будет, иностранец в бомжатнике. Ну, протянул генерал, не тот случай, чтобы скандалить, начнут, себе дороже. Зачем им лишний шпион, обезвреженный русскими спецслужбами? А так, все тишком да лотком, для нас он прежде всего гражданин России. Он на самом деле шпион? Ну, это как посмотреть, скривился Унгерн. Можно и на шпионаж раскрутить, только зачем, мелкая сошка, ничего нового по существу не сообщил. То, что интересуются застекольем спецслужбы потенциального противника, это мы и так знаем. И то, что работать они станут под прикрытием младоевропейских разведок, тоже знаем. Но я говорил уже, с кадрами у них слабо. В последнее время они, в основном, на деньги надеются, а человеческий фактор упустили. Товарищ генерал, разрешите обратиться к майору Кустову, подал вдруг голос Пономарев. Глава 11. Леонид, ты чего это? Растерялся Унгерн. Хочешь спросить? Возьми да и спроси. Да мне так привычнее, покачал головой майор. Все-таки, 25 лет в строю, генерал рядом сидит, уж лучше по уставу. Ну, если тебе так привычнее, пожалуйста, разрешаю. Олег, уловил мой взгляд в зеркальце Пономарев. Мой тебе совет, звони жене с дочкой, пусть все бросают и едут. Да вы чего, обалдел я. Я что, должен семью из родного города вывозить? Как я не нашел, с кем бы себя сравнить, как не знаю кто. А коктейля Молотова в форточку, не боишься? А у тебя третий этаж. Ну, тогда из мухи влепит. Конечно, мы потом всех найдем, накажем, но тебе оно надо? Олег Васильевич, назидательно, словно маленькому ребенку, сообщил генерал. Нападение на генерала ФСБ и полпреда президента, тебе этого мало? А поджог двух фургонов, с которыми работали эксперты госбезопасности, если уж пошли такие заморочки, лучше перестраховаться. Да я разве возражаю, не нужно меня уговаривать, как маленького, только, неправильно все это, верю, кивнул генерал. Кстати, Леонид дельную вещь говорит, не стоит тебе самому ехать, зачем привлекать нездоровое внимание, и как я замотивирую, начал я рассуждать, звоню домой, говорю, бросайте все, приезжайте в Москву обживать новую квартиру, сами понимаете, что начнется, вещи собрать, то сё, пятое-десятое, можно проще, предложил генерал, позвонишь и скажешь, есть путевка горящая, путевку я вам организую, а что, мысль, загорелся я, можно куда-нибудь жену с дочкой отправить, скажем, в ту же Чехию, я вспомнил, как мы с женой ездили в Чехию, чтобы не плутать и не искать место сбора группы, гостиницу заказали в самом центре Праги. Вышло немного дороже, зато под боком была Пороховая башня, Вацлавская площадь, Королевская улица. Легкая дымка над утренней Вултавой, красная черепица крыш, узкие улочки, словно сошедшие со старинных гравюр и, самое главное, Карлов мост, по которому можно бродить часами, любуясь старинными статуями, купаясь в разноголосой толпе, словно в волнах невероятного моря. Каменный рыцарь, ждущий невесту, еврейский квартал, под которым в могиле читает вечную книгу Ребе Лев, создавший голема, пивнушка, где сиживал с друзьями бравый солдат Швейк, памятник Янушишке, а чешский Крумлов, этакий городок в табакерке, созданный людьми и временем на петле Влтавы, с его каменными лабиринтами улочек, дракон, охраняющий древние лакиты два гнома, Карловы Вары, с их источниками, старинные замки, целые и лежащие в руинах, где от каждого камушка веет крестовыми походами и гуситскими войнами. Помнится, мне даже предложили купить замок за номинальную стоимость, за 1 евро. Правда, и сам замок был номинальным, куча щебенки. Возможно, я бы купил, но по условию покупки новый владелец обязан был вывести камни, так как хозяин, в чьем огороде располагался замок, мечтал разводить цветную капусту. Чехия – настоящая мекка для любителей пива, но для таких, как я, кто пиво не уважает и не пьет, есть огуречный лимонад. А чешская кухня меня немного разочаровала. Хваленая утка по-старочешски оказалась слишком костлявой, а вепрево печево, неподъемным для моего желудка. Парни, которые жарили толстую свинью, продавали порции по 400 грамм, а мне при всем желании было столько не съесть. Чехия, вариант, ворвался в мои воспоминания генерал. Страна красивая, одно плохо, русских там много. Карловы Вары, вроде бы, наполовину нашими скуплены, а где наших нет, хмыкнул я, вспоминая русских продавцов в Дрездене и Вене, куда ни плюнь, везде русские, хохлов тоже хватает, особенно, хохлушек, хохотнул Леонид, забывшие о маске сдержанного солдафона. Все шлюхи тамошние из них. А что им делать после евроинтеграции? Как могут, так и работают, заступился Унгерн за девушек. Ну, их и до интеграции хватало, хмыкнул я. Я в Праге года за два до всяких майданов был. Помнится, спустился покурить, а мне девица глазки строит. Я ей, руссо-туриста, а она, со вздохом, облика морали. Оказывается, хохлушка из Винницы. Поболтали немножко. Нужно соблюдать политкорректность, наставительно произнес генерал. Нельзя называть украинцев хохлами. Виноват, быстро покаялся я. Буду называть хохлов украинцами, а негров афроамериканцами. А в 90-е, помнится, наши бабочки везде порхали, вздохнул Леонид. Хоть в Праге, хоть в Гааге. А ты когда успел, удивился генерал. Ты, вроде бы, всю жизнь невыездным был, ну, товарищ генерал. «Земля слухом полнится», — уклончиво ответил Леонид. «Я же газеты читаю, телевизор смотрю, выводы делаю». «А, точно», — кивнул генерал, что-то вспомнивший. «Меня слегка позабавили игры в секретность, но отнесся к ним с полным пониманием и искренним уважением. Генерал биографию подчиненного знать обязан, а вот мне это совсем даже и ничему. В конце концов, какое мое дело?» Где был и что делал майор Пономарев в 90-е годы 20 века? Возможно, числился при каком-нибудь посольстве третьим секретарем или старшим диспетчером гаража. Кому он галстуки в бензобаке засовывал, или что-то серьезнее, никто и никогда не узнает. А так, вроде бы, намекнул Леонид, но в то же время ничего не сказал. А жаль, я бы, наверное, дополнил книгу познавательными примерами из опыта нашей разведки. Можно бы самому придумать, но читатель не поверит. «Чехия – это здорово, но туда сейчас ехать не стоит», – опять прервал мои размышления генерал. «Пожалуй, стоит отправить твоих девушек в Сербию. Места красивые, а на море захотят, Черногория рядышком». «Почему в Сербию?» – спросил я. Потом догадался, чтобы визу не делать и не светить, паспорта, как я понимаю, чужие будут. «И это тоже», – кивнул генерал. «И еще, есть у меня с сербами кое-какие подвязки. Попрошу по старым каналам». Присмотрит за девушками. Скажу, мои родственницы, сербы, это единственные, кто русских никогда не предавали и не продавали, и теперь, не кинут и не продадут. Может, паспорта им на вашу фамилию сделать, предложил я. Нет уж, не стоит, помотал головой генерал. Мне фамилии с хорошими людьми поделиться не жалко, но фамилия у меня засвечена. Со времен гражданской войны, пошутил я. Ну, это то само, собой, вздохнул генерал. Мне этой фамилией кто только в нос не тыкал. Два раза хотели отчислить. А уж когда у Пелевина Чапаев и Пустота вышли, где про барона Унгерна было и белого слона, то все, тушите свет. Я до сих пор удивляюсь, почему вы фамилию не сменили, сказал я. Ну, если отец и дед не сменили, а им потяжелее пришлось, чем мне, почему я должен ее менять? Пожал плечами генерал. С другой стороны, польза была. Немцы за своего принимают. Евреи, а иногда и венгры. А венгры при чем? Удивился я. Унгерн, в переводе с немецкого, означает «венгр», пояснил генерал. Обернувшись к водителю, сказал: «Леонид, понял задачу, сходишь к полиграфистам, сошлешься на мой приказ, фамилию любую поставишь». «Понял», кивнул майор. «А имена и все данные, так лучше прежние оставить, зачем к новым привыкать?» Усмехнулся я. «От меня что-нибудь требуется? Фотографии, данные?» «Ничего не нужно», — отмахнулся Унгерн. «Ты, самое главное, жене позвони, объясни ситуацию. Кстати, трансфер до Шереметьево мы обеспечим». «Бронированный?» Не удержался я от глупого вопроса, на который мой генерал никак не отреагировал. «Олег, а ты все-таки расскажи, как тебе удается приборы обнаруживать?» Задал-таки Леонид тот вопрос, на который мне не хотелось бы отвечать. «А хрен его знает», — честно ответил я. «Начинаю задумываться». Вижу красные пятнышки. Если штука большая, пятно большое, а маленькое, пятно поменьше. У двигателя, с футбольный мяч, а у сотовых и смартфонов, вообще с булавочную головку. Словом, ты можешь почувствовать лишь работающие предметы, уточнил Пономарев. Ну да, кивнул я. Если аккумулятор ни к чему не подключен, я не чувствую. Подожди-ка, заинтересовался вдруг генерал. Леонид, а что у тебя в багажнике, как выразился майор Кустов? «Две хрени. Так я приборы ночного видения на подзарядку поставил. Думал, мы рыбу ночью пойдем ловить», — вздохнул Пономарев. «Мне снова стало стыдно. Но разворачивать машины, ехать на озеро, смысла уже не было. Тем более, что подъезжали к Ярославлю. «Олег, тут я отзыв на твой роман прочитал», — сообщил вдруг Унгерн. «Не очень, скажем так». «Да», — равнодушно отозвался я. Первое время, обшаривая интернет в поисках хвалебных отзывов на себя, любимого, я вздрагивал, натыкаясь на фразы, типа «картонные персонажи», «проходные сюжеты» или «лексикон третьеклассника», «сюжеты высосаны из пальца». Кто пишет хвалебные отзывы этому клоуну, графоману, а потом привык? Читателей много, на всех не угодишь. «Хочешь послушать?» — не унимался генерал. Вытащив очки, вытянул из кармана распечатку. Прокашлившись, процитировал: «Отлитые в бумагу мечты пасконного национал-либерала в псевдорусском оформлении. Особенно умилили строки про узников сталинских лагерей, питавшихся гнилой кониной и мышами. Правда, что такое национал-либерал, я не понял. Так автор, он чудак, на букву М», — засмеялся наш водитель. «Не понимает простой вещи, либо ты националист, либо ты либерал. И не лень вам это читать?» — поинтересовался я. Хотел посоветовать шефу, чтобы вместо форумных помоев, льющихся на голову его подчиненного, он почитал бы что-то более интересное, хотя бы Пушкина. Подумал, но советовать не рискнул. С одной стороны, прозвучало бы откровенным хамством, а с другой, кто его, генерала госбезопасности, знает? Может, он всего Пушкина наизусть помнит? «Хочешь, еще порадую?» «Не хочу», — честно сказал я, хотя понимал, что от генерала все равно не отделаться. «Нет уж, слушай, на сей раз женщина пишет. Сюжет, он есть. Герой все куда то идет, то туда, а то и обратно, и периодически воюет с разными сомнительными тварями. Идея не обнаружена, как класс. Мир, как-то плохо с миром. Есть большая крепость, есть малая крепостца и есть болото. Все, ни географии, ни истории, ни мифологии, ни конфликтов внутри мира, ни проблем, кроме внешних врагов. Персонажи, нет, первую, наверное, четверть книги главный герой вполне производит, но вот дальше автор, видимо, приходит к выводу, что хватит играть на тонких душевных струнах, надо делать дело, и герой сразу становится картоном, а все остальные персонажи живыми людьми даже и не притворялись. А чтобы пояснить мою мысль, скажу, что главный герой периодически утверждает, что где-то там у него есть жена и дочь, которых он вроде как любит. При этом за всю книгу мы не узнали ни одной детали внешности жены и дочери, возраста, места работы, учебы, да даже имени означенных дам ГГ ни разу не упомянул. Ни одного воспоминания, как ругались, любили, спорили, гуляли. Это любовь, декларация любви есть, а самого чувства, увы, не вижу. Резюме. Не могу сказать, что ничего хуже не видала. Видала, конечно, видала. Но следующую книгу не буду покупать точно. Аккуратно убрав очки, передал мне страничку. «Ну, что скажешь? Ну, не будет покупать, так и хрен с ней», — пожал я плечами. «От меня не убудет. А почему про жену и дочь ничего нет? А зачем? Не думаю, что им будет приятно. А вот про гнилую конину и мышей ты загнул», — снова вмешался Леонид. «Говорят, зэков вполне сносно кормили. Питались лучше, чем колхозники. Про гнилую конину и мышей меня уже доставали не раз. Странно. Читатели готовы смириться с любой откровенной фигней, но не с этим, хотя это и настоящая правда. Не писал я, что зэков кормили только гнилой кониной», — устало сказал я. «Писал, что приходилось есть все, чтобы выжить. В 44-м в наших местах такой голод был, что кору с деревьев съели. Зимой и в лагерях перебои были с мукой и крупой. Не то, что зэки, охрана с ног валилась от голода». «Откуда такие сведения?» — поинтересовался генерал. «Из книг. Так в книгах много что пишут, верить не всему можно. Дед у меня в действующую армию не попал», — сообщил я. «Ему в войну за 50 было и 5 детей. Призвали, разумеется, но вместо передовой в конвойные войска определили. Я сам деда в живых не застал. Отец, со слов деда, рассказывал. А сам отец уже после войны сидел. На войну по молодости лет не попал, а вот в тюрьму довелось. Тоже кое-что порассказывал. И про голод, и про уголовников, которые себе пальцы резали, и про крыс». «Интересно», — раздумчиво проговорил генерал. «Не знал я этой детали. Как же тебя в милицию взяли? В 90-е, хоть и бардак был, но с этим делом строго». «Не было в 90-е бардака», — обиделся я. «Меня отдел кадров, прежде чем на службу взять, 3 месяца проверял. Всех братьев и сестер на уши поставили, криминальные связи искали. Тогда почему судимость у близкого родственника пропустили? Ехидно поинтересовался Унгерн. Все просто, ответил я. Отца посадили, когда ему 17 лет было. Давали 10, отсидел 3. Сразу скажу, за что конкретно сидел, не знаю. Но за ударный труд не просто амнистировали, а еще и судимость сняли. Даже медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне вернули. Так что, чисто формально, моя семья перед законом чиста. Тогда понятно, протянул Унгерн. Как тогда говорили, отпустили по чистой. А в архивах не хочешь покопаться, уточнить, за что отца посадили? Не хочу, отказался я. А если что-то такое всплывет, о чем я знать не хочу? Есть семейная версия, что донос написал кто-то из родственников. Отец рассказывать не хотел. Если он сам не хотел, чтобы его дети знали, зачем мне это надо? Наверное, ты прав, кивнул генерал. У меня ведь похожая история. Деда в 38-м арестовали, в 39-м расстреляли. Я когда архивы поднял, то понял, что лучше бы я этого не делал. Свидетельские показания против него давал лучший друг деда, с которым они вместе в гражданскую войну против Колчака воевали. А этот друг потом моего отца воспитал, как собственного сына. Хорошо, что отец не дожил. Вот и я про то. Не всякая правда нужна. Тут я вспомнил, как после школы поехал в северную столицу, тогда еще звавшуюся Ленинградом, к младшей сестре отца, всю жизнь прожившую в коммуналке. На кухне, где я курил, познакомился с Верой Александровной, бывшим врачом, хотя, можно ли так сказать, пережившей блокаду от звонка до звонка. Вера Александровна смолила папиросы «Север», которых уже не было в продаже. Неизвестно, где она их доставала, но дым на коммунальной кухне был таков, что постороннему можно было и не курить, и так достаточно никотина. Говорила, что табак спас ее в войну от цинги, меняла хлеб на махорку. То, что мне рассказала эта худенькая старушка, я потом нигде не мог прочитать. О том, как в начале блокады по Невскому проспекту шли серые крысы. О том, как в Пискаревском кладбище высились горы трупов, которые укатывали бульдозером. Еще рассказывала, как соседи съели ее умирающую сестру. Вернее, срезали с еще живой женщины мягкие куски мяса. С этими соседями она прожила в одной коммунальной квартире 40 лет. Я тоже их видел. Милейшие, интеллигентные люди, во время блокады запускавшие в небо аэростаты, рисковавшие жизнью ради нас. Имею ли я, родившийся спустя 20 лет после войны, право их осуждать? Нет, не имею. Меня там не было и, как бы я себя повел, не знаю. А нужно ли кому-то знать о таких чудовищных вещах? Моя бы воля, не разрешал бы. Что нам даст эта правда? Глава 12. Прелести белозерских лесов. Желтые листья, воздух, напоенный ароматом сохнувшей под неярким сентябрьским солнцем листвы, грибы, высовывающие разноцветные головы из буровато-зеленой травы, ждущие, чтобы их срезали и отправили в корзинку. Плохо, что вся эта прелесть быстро сменяется голыми сучьями, хлюпающей землей под ногами, холодными дождями и сопливым носом. А как обойтись без простуды, если ты целыми днями бродишь по лесам, ночуешь в палатке, а выгонять потенциальную болезнь дедовским способом невозможно по собственной глупости? Впрочем, обо всем по порядку. Унгерн, как он ни старался надавить на ведомственные НИИ, куда были распределены трупики цвергов, а также все прочие, включая набедренные повязки, оружие и поясные сумки, ничего поделать не мог. Время ожидания для меня тянулось долго. Жена и дочь уехали в Сербию. Немножко поупирались, хотели ехать вместе со мной, но смирились. Тем более, что в расходах девчонок никто не ограничивал, а это очень способствует желанию тратить деньги. Пусть бродит по историческим местам и по лавкам, скупая всякие, разные финтифлюшки. В глубине души я был даже доволен, что никуда не еду, потому что походы по магазинам вместе с женщинами выводили меня из себя. Генерал был занят, в поле зрения появились люди, щедро одаривавшие школьные музеи Москвы историческими артефактами, боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Снаряды и мины, выставленные в витринах, выглядели, как и положено старым боеприпасам, ржавыми и безобидными. Одна беда, в них оставалось изрядное количество тротила, способного взорваться от детонации. Боеприпасы тихонечко изъяли, отвезли за мытище и взорвали, а люди Унгерна принялись искать доброхотов. Поначалу грешили на черных копателей, но обнаружили вполне легальных поисковиков, ни сном, ни духом не ведавших, что перед тем, как передать боеприпасы в музей, следует заручиться поддержкой полномочных на то органов, очистить снаряды и мины от тротила, опять-таки, не самим, а с помощью специалистов, получить все разрешительные документы. Теперь же пришлось поломать голову, что делать с музейщиками, подпадающими под действие уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ и с поисковиками. Вроде бы, приличные люди, руководствовались благородными целями, но закон пока никто не отменял. Мне было скучно контролировать, появляюсь ли я на службе или нет, меня никто не мог. В новой квартире, состоявшей из 5 комнат, одному было тоскливо. Если бы не кот, совсем бы худо. Кузя, хотя и был страшно занят, обходил комнаты, натирая мордочкой казенную мебель, но находил время и для меня. Ему, бедолаге, тяжело было привыкать на новом месте, и я, ради адаптации кота, старался прийти домой раньше. Разумеется, иногда появлялся в своих апартаментах, сидел за пустым столом, тупо пялился на пустой стол. Чтобы хоть чем-то себя занять, часами сидел в архивах, благо, мое нынешнее положение позволяло получить допуски в весьма закрытые фонды, отыскивая хотя бы малейшие зацепки, пусть даже мифотворческого характера, способные пролить свет на странных существ. Но все, что я находил, было известно еще со времен Афанасьева, Гильфердинга и братьев Соколовых. Оставалось лишь ждать результаты экспертиз. Ученые возились долго, выясняя всю подноготную попавших к ним в руки существ. Их можно понять. Не каждый день наука получает что-то невероятное и, как порядочный ученый, не удержится, чтобы не поковыряться в останках существ, которых, в принципе, не могло быть. Но все-таки, благодаря напору генерала, ответы были получены. То, что существа имеют белковую структуру и ДНК, максимально приближенное к человеку, нежели любое существо, даже не 94-98%, как шимпанзе, а гораздо ближе, почти 99,5%, у меня интереса не вызывало. Впрочем, удивление тоже. То, что эти мелкие твари похожи на нас, я понял давно, когда первый раз убил кого-то из них, а потом, когда они сами меня убивали. Наверное, ученые-биологи напишут об этих существах 100 кандидатских и штук 5 докторских диссертаций, разумеется, при условии, что им это позволит. И то, не сейчас, а в отдаленном будущем, когда будет снят гриф «Секретно». Боюсь, что это будет не при моей жизни. Покамест, после проведенных анализов, все тела были изъяты из лаборатории и переданы на хранение в крионический центр. Не тот, что считается единственным в нашей стране хранилищем замороженных тел, а другой, поближе к Уралу. Подозреваю, что из жидкого азота цвергов достанут не раньше, чем через 100 лет. Конечно, какие-то образцы биологи успели припрятать, но что толку, если ты не сумеешь предъявить главное? Меня интересовало другое. Смогут ли биологи установить ареал обитания, или, в переводе на общедоступный язык, сумеет ли наука установить, где отсиживаются эти паразиты, что скажет пыльца растения и микрочастицы, прилипшие к грязным подошвам, можно ли отыскать что-нибудь в желудках, в ногтях, во фрагментах волос, словом, чтобы ко мне явился счастливый генерал Лунгерн, потрясающий экспертным заключением, где черным по белому сказано, что враги человечества обитают неподалеку от города Н, в 5 километрах левее деревни Бирюки. Не исключено, что точное место дислокации цвергов я вначале узнал бы из новостных лент, повествующих о внезапных учениях, с применением в лесах и болотах высокоточного оружия, на что Североатлантический альянс отреагировал бы привычной истерией, а уже потом получил бы подтверждение от генерала. Скажу даже, что я не расстроился бы, что меня не предупредили и не попросили разрешения на уничтожение логова карликов. Увы, чудеса случаются лишь в застеколье, а в моем офисе Виктор Витальевич появился в очень скверном расположении духа. Вытащив из портфеля не очень толстую папочку, так пристально посмотрел на меня, что я почувствовал себя в чем-то виноватым. «Охрана на тебя жаловалась, товарищ майор», — сообщил генерал. «Уволить», — предложил я. «Так сразу взять и уволить», — возмутился генерал. «А почему жаловались, не спросишь, а какая разница?» Философски ответил я. «Если подчиненные прыгают через мою голову, обращаясь напрямую к генералу, на кой они мне нужны? Ну, брат, эки ты скорый», — недовольно хмыкнул Лунгерн, усаживаясь за стол. «Формально, с точки зрения трудового кодекса, придраться ни к чему. Они представители частной охранной структуры, тебе не подчинены, но зарплата им идет за охрану полпреда», — уточнил я. «А кто у нас полпред?» «Зарплата идет, правильно», — не смутился генерал. «Не могут же люди получать зарплату в двух местах?» «Не могут», — кивнул я, не смущаясь тому, что мне лично зарплата как раз и идет в двух местах. «Ладно, это детали», — скривился генерал. «Но ты скажи, тебе больше некого за кошачьим кормом послать?» «Ксения бы сходила, не развалилась». «Ну, должна же от них хоть какая-то польза быть», — пожал я плечами. «Сидят целыми днями, рожи отъели. А так, хоть до магазина прошлись, размялись». «Нельзя им до магазина пройтись», — фыркнул генерал. «Они же на службе». «Так», — протянул я, поднимаясь из-за стола. «Значит, эти козлы деньги взяли, а вискаса не купили?» «Олег, ты чего?» — забеспокоился генерал. «Все они сделали, все купили. Сам видел, со всех дворов кошки сбежались, жрут. Парни просто взяли, да заказали по интернету. Мог бы и сам догадаться». «Ну, тогда ладно», — успокоился я, усаживаясь обратно. «Я даже испугался», — покрутил головой генерал. «Конечно, понимаю, что кошки — это святое, но нельзя же так. У тебя такое лицо было, будто ты их собрался кастрировать». Посмотрев на меня, Унгерн усмехнулся. «У моей супруги похожий бзик, только она не кошек, а собак кормит. Раньше, пока работала, придешь домой и думаешь, а где же моя благоверная? А благоверная, вместе с подругами, ушла собак кормить. Иной раз, если поздно, и мне приходилось вместе с ними идти», — вздохнул генерал. «А что теперь?» — заинтересовался я. «А что теперь?» — хмыкнул Виктор Витальевич. «Как вышла на пенсию, вместе с подругами собачий приют организовала. Я теперь супругу вообще не вижу», — пожаловался начальник. «Приеду из командировки, а она, то на даче, то в питомнике. Бродячих собак по всей Москве собирают». «Хорошее дело», — похвалил я. «Хорошее то оно хорошее», — почесал Унгерн затылок. «Только уж очень затратное. Есть, конечно, спонсоры, но в основном, своими силами обходимся. У меня треть зарплаты на корм уходит. А в Чехии, там на каждую бесхозную собаку пособие от государства положено», — вспомнил вдруг я. «Нищие милостыню просят на коленях, лбом в землю, а рядом собака, ухоженная, упитанная. Я поначалу думал, чтобы на жалость пробить, собаку быстрее пожалеют, чем человека, но оказалось, на собаку государство пособие назначает. Худо-бедно, и тебе на жизнь, и собаке на пропитание хватает». «Ну, это не только в Чехии», — перебил меня Унгерн. «По всей Европе так, и службы специальные есть, чтобы следить, не объедают ли собак. Вот бы и у нас так», — вздохнул я. «Чтобы все было, как в Европах. Приюты государственные для собак и кошек». Генерал посмотрел на меня и тоже вздохнул. «Не доросли мы еще. Время придет, у нас будет не хуже. Ну, давай все-таки ближе к делу. С чего начнем?» — поинтересовался генерал и вытащил первый попавшийся лист. Похлопав себя по карманам, вздохнул с досадой. «Опять очки где-то забыл», — отставив лист на вытянутую руку, сказал. «Так, тут у нас данные по арбалетным стрелам, или, как они правильно называются, болты». Не дожидаясь, пока я начну рассуждать, что встречается иное написание слова «болт», как «арбалетный бельт», начальник продолжил. «Тут вот у нас и кроется первая загадка. Спектральный анализ показал, что это карбонильное железо». «Да», — сделал я вид, что понимаю, о чем идет речь. «Но Унгерна не проведешь. К вашему сведению, господин полпред, в карбамильном железе содержится всего лишь...» «Подожди, сейчас посмотрю». Генерал вытащил записную книжку, снисходительно посмотрел на меня. «Вместо того, чтобы сидеть в архиве и тратить рабочее время на изучение демонологии, лучше бы ты о свойствах металлов почитал», — заглянув в книжечку, сообщил. «В карбонильном железе содержится всего 0,00016 примесей». «Это много или мало?» — пожал я плечами. «Да как сказать, в той самой железной колонне, которая в деле, примесей в 4500 раз больше. Опять-таки, я поинтересовался, чтобы изготовить карбамильное железо, нужно переплавлять обычное в вакууме, очищать водородом, потом еще что-то добавлять, рафинировать. Словом, очень трудоемкий процесс. Можно получить такое железо, но оно будет стоить как золото». «Плохо дело», — загрустил я. «Если у цвергов есть высокие технологии, да еще в промышленном объеме, совсем плохо». «Ну, ученые считают, что не факт, но я поспрашивал ребят, а они сомневаются в высоких технологиях. Болты штампованные, но штамповка грубая, на уровне 19 века. Не вяжутся вакуумы примитивные штампы. Карлики могли получить железо и другим способом. Скажем, нашли метеорит. Или отыскали самородное железо. А есть такое? Про золото самородное слышал? Про железо? Нет. Ты же историк, должен бы сам знать. В который раз ткнул меня генерал носом в мое невежество. Самородное железо раньше отыскивали в Сибири, в Гренландии. И оно было таким же чистым, как это, как его, карбамильное. Не знаю, честно ответил генерал. Но думаю, вряд ли. Сам знаешь, что природа ничего не создает в чистом виде. Поэтому я и говорю, загадка. Тебе ее и отгадывать. У меня была версия о внеземном происхождении металла, но я ее пока попридержал. Унгерн эту версию и без меня знает, к чему повторяться. А что с одеждой? Имеешь в виду, пояса стыдливости и сумки? А тут у нас загадка номер два. Все представленные образцы условно относятся к изделиям, выделанным из кожи морских существ. Условно, потому что нет современных аналогов. Ни кит, ни морший, ни какое другое существо, имеющееся в базе данных. Стало быть, стеллерова корова, предположил я. Может быть и она, развел руками генерал. Кстати, на сегодняшний день мы имеем один инфаркт, один микроинфаркт и неучтенное количество запоев среди биологов. Бывает, кивнул я, посочувствовав бедолагам, не просто иметь дело с вещами, которых не существует. Теперь, самое главное и самое скверное, точного места обитания никто не дал. Где у тебя карта? Нет, ну, включай комп. Комп у меня и так был включен, но понадобилось время, чтобы вывести на экран карту. Ухватив карандаш, генерал аккуратно обвел половину северо-запада. Вот, от сих и до сих, сказал Виктор Витальевич. Подумав, резанул аккуратно подточенным ногтем кусочек Прибалтики. Калининград, пожалуй, можно не трогать. Эксперты в один голос твердят, что наличествуют следы хвойных деревьев, донного ила, а также микрочастиц, характерных для вепсовской возвышенности. А где у нас эта возвышенность? Наморщил я лоб. Можно бы просто набрать в поисковике, но решил проверить знания. Если вепская, значит, от слова вепсы, значит, либо ленинградская, либо вологодская области. Пощелкав курсором, вывел кусочек. Ну, так и есть. Молодец, похвалил меня генерал, наблюдая за моими манипуляциями. А тут неподалеку, еще и Карелия, а еще и Финляндия. Может, командировку мне в сопредельное государство дадите? Свят-свят, фыркнул Унгерн. Только Финляндии нам не хватало. Нет уж, суомский карлик, он суомский и есть. Пусть каждый сам своих цвергов ловит. И командировка тебе не положена, нет у тебя соответствующего бюджета, а за счет управления, нецелевое расходование средств. И вообще, ты сейчас человек не выездной. Ну, понятное дело, хмыкнул я, в болото лезть можно, а в Финляндию нельзя. Ладно, бывал я в Финляндии, а более четких указаний нет, где искать. Это тебе в сериале «След» точные указания дают, усмехнулся Унгерн. А здесь, только так. Унгерн прищурился и начал читать. Можно с долей вероятности предположить, что фрагменты микрочастиц, дальше какая-то научная тарабарщина, вот, являются представителями озерных отложений, а дальше перечислены реки, впадающие в озеро. Содержание калия, кальция. Вывод, на 75% местонахождение искомых субъектов Ленинградская и Вологодская области. Стало быть, не так уж плохо, и не нужно к финнам ехать, деньги на меня переводить. Очень даже неплохо, усмехнулся Унгерн. Нам только на твоей исторической родине года три искать, да в Ленинградской области не меньше. Это точно, улыбнулся и я. В моей области половина Европы поместится, и в озерах наших можно Германию утопить. Не то, 5000 озер, не то, 5,5. И что ты лыбишься? Возмутился Унгерн. Думаешь, если пал пред, то будешь в кабинете сидеть? Ты, товарищ майор, еще и кадровый сотрудник. Так точно, товарищ генерал, вытянулся я. Олег, хватит поясничать, тихонько попросил меня начальник. В моем управлении штатных единиц всего ничего. Где я людей буду брать? Если есть что сказать, излагай. Вняв голосу разума, что я, враг своему здоровью, валять дурака перед шефом, решил таки открыться. Ну, а заодно и открыть тот самый конверт. Прошу прощения за невольный каламбур. Прошу, вытащил я из кармана довольно потрепанный, но сохранивший оплетку из скотча пакет. Вспарывая ножом клейкую ленту, вздохнул. Оцените мою сдержанность. Так хотелось вскрыть, посмотреть, но сдержался. Генерал-майор долго читал текст сопроводительных документов, данных мне в застеколье. Закончив очень проникновенным, даже вкрадчивым голосом спросил: «Кустов, ты, вроде бы, жаловался, что не по чину тебе в майорах ходить. Целый полпред президента?» «Да, так точно, товарищ генерал», — отозвался я, понимая, что когда шеф говорит таким тоном, ничего хорошего ждать не стоит. «Так какого хрена ты целый месяц голову морочил?» — неожиданно заорал генерал, чего он обычно себе не позволял. «Будешь в майорах ходить до пенсии». Унгерн бушевал долго, нес что-то насчет возомнивших о себе молокососов. «Если он обо мне, то комплимент, однако, об офицерской чести и любителях розыгрышей. Обычно, в ответ на крик, я сам заражаюсь и начинаю орать, но сейчас я лишь внимательно смотрел на кричащего генерала и молча кивал. Водички?» — поинтересовался я, когда генерал закончил. Не дожидаясь ответа, свинтил голову ближайшей бутылочки с минеральной водой и протянул шефу. «Угм», — помотал головой Унгерн, приложившись к горлышку. «Эк, как его проняло. Не помню, чтобы начальник аккуратист пил что-то из горлышка. Бывает ли такое вообще, если только пиво с похмелья? Впрочем, представить себе шефа с похмелья я бы не смог». «Извини», — погорячился, — хмуро сказал начальник, держа в руках опустошенную посудину, словно не зная, чего с ней делать.